Глава 34. Лиззи, маленькая паршивка, разве можно? О, простите, лорд. Это вы нас простите за неурочное время для визита, вежливо начал Арчер, но Ярвуд его перебил. Могу я поговорить с Милли Свифт, горничной моей жены, Элизабет Грейхард? «Можете, конечно», — устало и огорченно махнула рукой женщина. «Я Агати Свифт, мать этой паршивки, и тетя Элизабет. Не родная, но... Да вы проходите, я правильно поняла, что вы ищете Лиззи». «Вы знаете, где она?» В глазах Яра ярко засветился 1% веры в удачу. Оба мужчины перешагнули через порог и огляделись. Небогато, но очень опрятно и уютно. Но большую часть их внимания занимала женщина. В ней не было ничего подозрительного, и она искренне переживала. Так что надежда, что Элизабет могла быть здесь, просто спряталась за чем-то, мало ли по какой причине. Быстро испарилась. «Если бы», — Агати скорбно поджала губы. Говорила паразиткам, не суйте нос, куда не просят, мужчины разберутся. «Мама!» Пухленькая и совершенно зареванная девица вскочила с диванчика, стоявшего в скромно обставленном холле. «Ну что ты говоришь? Никуда мы не совались, всего лишь попросили тебя сплетни послушать. А ты... Она не пришла вечером, когда обещала, и я пошла спросить у кого-нибудь, может... А мне сказали, чтобы не совалась в господские дела. Кто сказал? Какие сплетни? Что обещала? Яр почти вплотную подлетел к девушке, в то время как лорд Арчер задумчиво смотрел по сторонам. Он уже смирился с тем, что в этом доме они не узнают ничего важного. Милис еще пару раз всхлипнула, потом решительно вытерла глаза краем фартука, шмыгнула носом и села прямо, сосредоточенно глядя на Ярвуда. Затем принялась на удивление толково и по порядку объяснять. «Я пошла и спросила у дома правителя, кому сообщить, что леди не пришла домой в назначенное время. Мне сказали, что это не мое дело, и леди могла задержаться где угодно. И выставили. Нечего, мол, панику разводить и беспокоить господ. А сплетни мы маму попросили поспрашивать у знакомых про тех пропавших девушек, потому что Лиз боялась...» «Чего именно она боялась?» Ярвуд прекрасно понимал, что перебил девушку совершенно зря. И так ясно, чего, а вернее, кого именно могла бояться его жена. «Это вопрос сложный», — со вздохом вмешалась вдруг Агати. «Так бы я, конечно, болтать не стала. Да только вижу, дело серьезное, а вам и правда не все равно. Подождите пару секунд, лорды, я вам что-то покажу и расскажу». Она быстро поднялась по узкой лесенке куда-то наверх, но не успели мужчины даже переглянуться, как женщина вернулась, неся в руках фотографию в рамке. «Всего один снимок и есть», пояснила она, явно с трудом сдерживая слезы. «Дорого это. А вам может понадобиться, чтобы ее искать? Тут все мы. Я с дочкой и Лиззи с матерью. Вот про Джейн-то я вам и хочу рассказать». И она протянула рамку Ярвуду. Он покрутил ее в руках, но тут лорд Арчер буквально выхватил снимок, уставившись на изображенную на нем женщину. «Как вы сказали, звали мать Элизабет?» Враз охрипшим голосом переспросил он. Его лицо побледнело и резко запульсировала венка под правым глазом. «Джейн Вуд». Агати очень внимательно посмотрела на лорда. «Но я думаю, это было не настоящее имя, она от кого-то бежала и прятала Лиззи». «Имя как раз настоящее», — прошептал Брэдфорд, продолжая любоваться на снимок. Я думал, что потерял ее, а она... «У нее ваши глаза», — вдруг сказала женщина, вглядываясь в лицо лорда Арчера. Джейн не любила рассказывать о своем прошлом, только как-то раз сказала, что отец Лиззи погиб, защищая их и давая возможность своей жене и ребенку спастись. Вернее, я решила, что это был отец. «Нет, я не умер, только был серьезно ранен». Хрипло, словно в горле сильно першило, произнес Брэдфорд. «А когда очнулся в госпитале, они уже исчезли. Все трое. Жена, дочь и ее кормилица Джейн Гудвин». «Я мало что знаю». Агатя как-то сочувствующе погладила лорда по рукаву, забыв на время о сословных различиях. Джейн была очень скрытная, только когда заболела и уже бредила, умирая, у нее что-то прорывалось. Я тогда ничего не поняла, а теперь вот догадываюсь. Мне очень жаль, но, скорее всего, ваша жена погибла, защищая дочку, а Джейн сбежала и прятала малышку всю жизнь. Из дома семьи Свифт Арчер буквально вылетел, на бегу создал портал, пробежался по нему и влетел в полицейское управление. Ярвуд едва успевал за ним, хотя он тоже был ошарашен услышанным. Просто в его голове пока еще не уложилась окончательно мысль, что он женат, то есть не женат, то есть мышка Бетти на самом деле дочь лорда Арчера. Пространственную дыру всем под ноги. Бывают же такие совпадения. Тиль Шалестер оказался на выезде по другому делу, но после известия о случившемся его сразу же вызвали в участок, заменив другим следователем. «Значит, пропали ваша жена, ваша сестра и ваша дочь». Шалестер выслушал обоих мужчин уже на улице, ожидая появления Дэвида. «Сразу три девушки?» «Нет, две. Элизабет и Едвига Грейхард. Элизабет — моя дочь», — пояснил Арчер. «Я только сегодня узнал об этом». «Ясно», — с сомнением в голосе произнес следователь. «Лорд Рассел знаком с ними обеими?» «Да, проблем с поиском быть не должно», — энергично закивал Ярвуд. Нужно было сразу воспользоваться помощью друга, просто сначала он был уверен, что справится самостоятельно, и незачем устраивать панику на ровном месте. А потом в голове помутилось. Столько времени зря потерял. Дэвид, появившийся буквально минут через 10 после того, как его вызвали, едва услышав о пропаже Едвиги, побелел примерно как Яр, не нашедший в своей спальне Элизабет. «Почему ты не сообщил мне сразу? Какого в бездну все? Где ее видели последний раз?» Оказавшись у ворот Академии, Рассел взял след почти сразу. Пробежался по дороге и ринулся в наспех созданный портал. Ярвуду и Арчеру пришлось позаботиться, чтобы задержать схлопывание и позволить перейти в него всей следственной бригаде. Дэвид покружил на лесной поляне, отвратительно похожей на те, в которых они находили пространственные карманы с ужасным содержимым. Потом ринулся дальше, через еще один портал, на очередную поляну. «Здесь», — уверенно объявил он, оглядываясь вокруг. «Яда здесь!» Еле слышно добавил. «Надеюсь, что живая». Ярвуд лишь выдохнул сквозь зубы, оберегая свой 1% надежды. «Счастье, что сестра нашлась. Конечно, она жива. И наверняка она знает, где Бетти. Должна знать. Может быть, они вообще вместе?» Но тому, кто посмел обидеть двух женщин из семьи Грейхард, придется ответить за все.